хватает сил. На дне в Германию опять весна придет. Агент фон Штирлиц снова рацию включил. Прогноз погоды он Москву передает. Привет из Берна, утром выслал пастор шлаг. В душе он юный ворошиловский стрелок. И он придет один среди швейцарских Альп. Он совершает по заданию марш-бросок. Штандартенфюрер Штирлиц, истинный ариец. В опор стрелял, в опор упал. Штандартенфюрер Штирлиц, истинный ариец. С красивой фройляйн в лесу гулял. Давай капитулируем, он ей сказал. Давай капитулируем, он ей сказал. Фон Штирлиц парень свой. Не отличить теперь нам марку от рубля. Не скажет никогда вам, что ребенок твой. Родись кокетка, слово Катя ты моя. Но Алекс Юстасу коварный шлет приказ. Мол, сувениров из Берлина привези. Роль Мерседес и кроссовки Адидас. Гуманитарную на помощь попроси. Штандартен